Глава 36. Андрей. Она нам даже удружила своим отказом. На самом деле я уже еле держалась, чтобы не выцарапать ей глаза. Знать, что ты спишь с ней, было пиздец как сложно. Продолжает возмущаться малолетняя дрянь. Ну все, не рычи, ржет мой сын. Ты же знаешь, что у нас нередко был секс. Я не хотел ее. Как только выдавалась минута, сразу ехал к тебе. Сквозь нарастающую ярость я разбираю женское хихиканье и недвусмысленный скрип кровати. Но вообще, ее поблагодарить нужно. Представь, сколько бы еще пришлось вот так прятаться. Если бы ты женился, это развестись можно было бы без палева как минимум через год. Ну да, я и не надеялся даже на такую удачу. Был уверен, что согласится. А так и жениться не надо, и кресло в фирме мое. Мы добились всего и малыми потерями. Дверь отлетает к стене, от силы, с которой я ее толкаю. Сидящая на кости Вероника резко оборачивается. Две пары глаз в панике округляются. Пап! Пока голая стерва скатывается с кости, чтобы прикрыться, мой сын, язык не поворачивается так теперь его назвать, мечется глазами с нее на меня и обратно. Ты! Тычу указательным пальцем в шлюшку. На выход, и чтобы больше я тебя у себя в доме не видел. А ты? Перевожу взгляд на Костю. Сделаешь то же самое, но немного позже. Оденься, я жду тебя в кабинете. Пап, погоди! Доносится мне вслед, пока я направляюсь по коридору. Внутренности буквально вибрируют от злости и негодования. Это же надо было додуматься. Нет, я подозревал, что у Кости могут быть не слишком-то искренние чувства. Но вся эта фальшь за последний месяц убедила меня в обратном. Да, театр упустил такого актера. Даже я поверил в его слезливые страдания. Вхожу в кабинет, слыша, как за дверью раздается быстрый топот ног. Подхожу к бару и наливаю себе рюмку коньяка. Махом опрокидываю, чтобы хотя бы как-то успокоить звенящие нервы и не убить сейчас этого сопляка. Костя появляется в кабинете спустя пару минут. Запыхавшись, забегает внутрь, на ходу натягивая футболку. «Пап!» — выдает эмоционально. «Сядь!» Указываю ему на кресло. Костя резко тормозит, поняв глубину моего гнева, и, сглотнув, проходит к креслу, медленно в него опускается. «Пап, я объясню!» «Что ты мне объяснишь?» Что морочил мне голову и врал в лицо, чтобы не лишиться места в компании? Делаю паузу, давая ему возможность что-то ответить, но обещанных объяснений не поступает. Тогда я продолжаю. Или то, что использовал девчонку в собственных корыстных целях, играя с чужими чувствами. Фу, какие там чувства! Аня меня даже не любила, раз отказала. И слава богу! Не выдерживаю я, поднимая голос. Костя каменеет, потому что знает, что если это происходит, значит, ярость достигла максимума. Ты, щенок, в своем уме? Хоть думаешь, что делаешь? Аня просто оказалась умной девчонкой, раз не влюбилась в тебя. А если бы полюбила, а потом ты ее бросил? Ты хоть представляешь, какой удар это был бы для нее? Или ты совсем бессовестный, что тебе наплевать на чужие чувства? «Кто ты? Кто?» Подхожу, не контролируя себя, сдергиваю его за шиворот с кресла. «Что с тобой? Сделала жажда денег!» «А что я должен был делать?» Оправдывается Костик, со страхом повиснув в воздухе. «Ты сказал, что не пустишь меня в компанию. Вероника тебе, видите ли, не нравилась. Друзья мои не нравились». «Конечно, не нравилась. И сегодня я убедился, что не без причины». Это же надо согласиться продолжать с тобой трахаться, пока ты окучиваешь другую. Где гордость? Где самолюбие у этой девки? Где сострадание, в конце концов, к той, кого ты выбрал для своего грязного плана? Гробовым голосом рычу я. Блять, это же надо. Полгода Аньке голову морочил, а она последний месяц места себе не находила. Считая виноватой в том, что он, скотина такая, страдает. Руки чешутся вмазать ему. Но этого я себе не позволяю. Отчасти сам виноват. Принимал бы вовремя участие в его воспитании, он бы не вырос таким же, как мать, которая во всем видела только нули. «Пап, ну я не виноват! Ты не оставил мне выбора!» Разжимая пальцы, отступая назад. «Я не оставил». «Да, если бы ты не ставил этих условий, я бы на Аньку даже не взглянул. Скучная, серая, я хоть какие-то краски внес в ее жизнь. Еще спасибо сказать должна, что увидела что-то. Рестораны, спа. Она сама себе такого никогда не позволит. Так и будет сидеть в своем планшете, надеясь найти работу. А вышла бы за меня замуж, я бы содержал». Поверить не могу, и это все дерьмо льется изо рта моего сына. Раз уж ты такой умный и щедрый, способный в жизни на подвиги, то соверши еще один. Найди себе самостоятельно достойную работу и содержи свою Веронику. Жилье, кстати, тоже теперь на твоей ответственности. Костя бледнеет, смотрит на меня так, что, наверное, будь у него возможность, уничтожил бы меня прямо на месте. Но это ничего. Я и не такие взгляды выдерживал. «Ты меня увольняешь?» «Ты не выполнил главного условия нашего уговора. Картинку-то ты идеальную создал, а повзрослеть не успел». «Так значит, да?» Цедит сквозь зубы. «Да, можешь позвонить матери. Вам двоим будет очень комфортно вместе». Рот Кости кривится в недовольной гримасе. «А знаешь...» «Возьму и найду, где мне работать. Есть люди, которым я дорог». «Что ж, я только порадуюсь, если однажды увижу, что ты стал взрослым и ответственным. Если у меня не получилось воспитать в тебе эти качества, возможно, у кого-то получится лучше». Костя вылетает из кабинета так же быстро, как и залетел. Максимально громко хлопает дверью. «На меня же в одно мгновение сваливается страшная усталость». Усталость и вина. Вина за то, что я проебал его детство, и в итоге выросло то, что выросло. Беспринципная свинья, готовая ради достижения собственной цели идти по чувствам других. За Аньку обидно. Девчонка так изводила себя, а получается, что зря. Только говорить ей о том, что узнал, я не буду. Это убьет ее. Как вообще можно спокойно перенести такую новость? Тебе полгода врали, глядя в глаза. С тобой делили постель, а уже после тебя ехали к другой и развлекались с ней. Теперь я понимаю, почему Костя не особо переживал по поводу ссор с Аней и никогда не уделял ей должного внимания. Я-то думал, что он просто пока зеленый и не понимает, как нужно вести себя с девушкой. А она ему просто была по барабану. Опираюсь локтями на стол и тру переносицу. Это же надо быть таким слепым, чтобы променять настоящее сокровище на дешевую фальшивку. Когда-нибудь Костик обязательно повзрослеет и поймет, каким кретином был, но, похоже, это будет гораздо позже, чем я надеялся.